Глава 43. Иеремия возвестил всему народу слово Господа, Бога их, то слово, которое Господь, Бог их, послал народу через Иеремию. Тогда Азария, сын Хашаи, и Аханан, сын Кареха, со всеми дерзкими людьми сказали Иеремии так: «Ты лжешь! Не посылал тебя Господь, Бог наш, чтобы ты говорил: не идите в Египет, не селитесь там. Это Барух, сын Нереи, подстрекает тебя против нас, чтобы отдать нас в руки халдеев и погубить нас, чтобы угнали нас в Вавилон». И Аханан, сын Кареха, военачальники и весь народ не послушались повеления Господа остаться в Иудее. И Аханан, сын Кареха, и военачальники забрали всех уцелевших иудеев, тех, что вернулись жить в Иудею, покинув земли народов, среди которых они были рассеяны. Забрали мужчин, женщин, детей, царских дочерей, всех людей, которых Навузарадан, начальник телохранителей, оставил с Гидалией, сына Махикама, сына Шафана, а также пророка Иеремию и Баруха, сына Нерии, и пошли в Египет, не повинуясь голосу Господа. Пришли они в Тахпанхес. В Тахпанхесе было Иеремии такое слово Господа: «Возьми большие камни и на глазах у иудеев спрячь их в глине возле кирпичной стены у входа во дворец фараона в Тахпанхесе. И скажи иудеям: так говорит Господь воинств, Бог Израиля: я приведу сюда раба моего Навуходоносора, царя Вавилонского, и поставлю престол его на этих камнях, которые я спрятал. И царь натянет над ними свой царский полог. Придет он и разорит Египет. Одни умрут, другие пойдут в плен, третьи падут от меча. Я предам огню храмы египетских богов, и одних богов царь сожжет, других уведет в плен. Как пастух надевает свою одежду, так Навуходоносор наденет на себя Египет и уйдет спокойно. Разобьет он столбы в доме солнца, что в Египте. Храмы египетских богов сожжет огнем».